А еще всем, кто сдал экзамен, присвоили позывные, которые мы выбрали сами. Нам посоветовали взять односложные позывные «бойцы». Чем короче имя, тем быстрее реакция. Кто будет выпендриваться, тому придумаю кликуху сам. Внушил капрал, и я, не мудрствуя лукаво, стал русом, оставив фамилию из своего айди, как и наш юрист Дюк. Ковальский решением капрала, когда Мариуш начал по привычке выпендриваться, стал ляхом, корейский хакер, мистер Ри, стал Риком, всезнайка Эд Пенниман, будчим, Эрик взял себе позывной швед, а потомственный фермер Стэн долго мучился, пока все ему хором не посоветовали позывной Ред из-за цвета его кожи. Он согласился. Перед расставанием крепко пожали друг другу руки и договорились поддерживать связь. От Пандоры нас доставили на пустотную боевую базу звездной системы Капелла, что в созвездии Возничего. Вообще, меня, как лингвиста, давно смущало, почему названия звезд в большинстве своем одинаковы на языках Земли и Интерлингве. Думаю, это остатки знаний, которые достались землянам от наших предков, звездных пришельцев. Другого объяснения я не вижу. База, на которую мы прибыли, имеет форму 10-километрового колеса. Вращаясь вокруг своей оси, она движется по орбите вокруг Виктории, голубой планеты типа с умеренным климатом и пониженной гравитацией. Небольшая планета-курорт для престарелых размером с Венеру с двумя материками и океаном, занимающим 4/5 всей площади. Ее открыли 300 лет назад и сначала организовали колонию по добыче минеральных ресурсов, но когда обнаружили, что местный воздух и вода обладают чудодейственными свойствами, всю разработку полезных ископаемых свернули, переместив ее на другую планету в этой же системе. Теперь здесь живут граждане второго и третьего классов, а в отели, разбросанные по побережью, может прилететь гражданин любого класса, кроме 10-го. Только плати. Говорят, что проведенное время на Виктории не в счет. Сочетание магнитного поля планеты с воздухом и океанской водой с уникальным набором химических элементов словно затормаживает процессы старения в организме. Поэтому здесь так много долгожителей, конечно же без учета граждан первого класса с примы. Обратная сторона медали – приезжие становятся зависимы от планеты. Об этом сильно не распространяются, но те люди преклонного возраста, которые долгое время жили на Виктории и потом решили ее покинуть, долго не живут. Тем не менее, недвижимость на планете только растет, а курорты неизменно пользуются спросом. Нам же без разницы, учений на планете не предусмотрено. Мы теперь должны отрабатывать захват старого боевого корабля, переделанного в учебный. Но сначала будем тренировать выход в открытый космос. Все это мне поведал Джон Ри, с которым по чистой случайности мы оказались в двухместной каюте. Вообще-то у меня возникли определенные подозрения о случайности, но он сделал такую честную рожу при ответе на мой вопрос, что я ему почти поверил. Других слонов при заселении перетасовали со штурмовиками в произвольном порядке, это я уже выяснил сам, когда встретился служивцы в столовой. Кстати, мы вернулись к привычным 24 часам и 1 G, гравитационный генератор находится в центре орбитальной базы. Теперь я тренируюсь в составе абордажного взвода численностью в 15 человек, состоящему из 3 отделений. В каждом отделении по 5 человек, 4 штурмовика и 1 абордажный бот. Так, третьим оператором в нашем взводе, помимо меня и Джона, стал Эд из Сиднея. Думаю, здесь опять не обошлось без нашего корейского хакера, потому как оставшихся боевых товарищей раскидало по разным взводам. «Привет, слоненок. Мне опять написала лягушка-царевна. Я с ней как-то поделился названием нашего отделения, теперь она называет меня только так и периодически интересуется, насколько длинный у меня хобот. Привет, зеленая. Как дела?» Я не оставался в долгу, называя ее то пупырчатой, то зеленой, то просто лягухой. Вечер очередного дня, есть время початиться. Все по-старому, в раю без перемен. Ты-то когда обратно, с какой целью интересуешься? Хочу уже тебя увидеть, и подмигивающий смайлик добавила. Я же говорил, служба 3 года, а еще и 3 месяцев не прошло, так что, долго. Слушай, а ты не думал, чем после окончания контракта займешься? Хотел пилотом межзвездного корабля стать, но это под большим вопросом, скорее всего не получится. Почему? Нейросеть не смогли поставить, какой-то сбой. Короче, теперь не знаю, чем буду заниматься. Так это же отлично. В смысле, это конечно же плохо, что сеть не встала. Я тебе очень сочувствую, и все такое, но посмотри на это с другой стороны. Ты же можешь заняться другими делами на Земле, а не мотаться по галактике. Меня сможешь чаще видеть. Ну, это вряд ли. У меня 7-й класс, а на Земле можно жить, начиная с 4-го. Если же говорить о вахтах за копейки, не мое. Но есть же разные варианты, почему обязательно за копейки. Не забывай, у тебя есть подруга, которая может помочь деньгами или денежной работой. Это ты забыла. Брать деньги я у тебя точно не буду. Никогда. Всего добьюсь в жизни сам. Упертый, как баран. Зря себя слоном называешь. Кажется, она опять обиделась. Это был не первый раз, когда она заводила разговор про деньги, всегда натыкаясь на мой категорический отказ. Хотя это мне впору обижаться. Сколько можно говорить, что я у нее никогда ничего не возьму. А ты чем планируешь заниматься через 3 года? Спросил, когда пауза затянулась. Вроде, у пилотов тоже 3-годичные контракты после окончания академии. Скорее всего погружусь в семейный бизнес. Но хотелось бы сначала попутешествовать. Составишь компанию, лягуха, ты обратилась по адресу. С удовольствием. Давно хотел другие миры посмотреть. Слоненок, а деньги? Путешествие, недешевое удовольствие. Опять ты все сводишь к деньгам. Если деньги уходят раньше, все пути остаются открытыми. ПФФФ, это ты сейчас что-то умное попробовал сказать? БГГГ, это не я, а Шекспир. Наверное, и не слышал о таком, я тоже могу быть язвительным. Ответа не последовало. Ну и пусть, отойдет, потом напишет, а не отойдет. Что ж, у меня впереди еще больше 2 лет бесплатной социализации. Я тут на базе таких пилотисс видел, просто чудо. Кстати, а как там Матвеич поживает? Что-то давно от старого пирата не было писем. Мы с ним периодически обменивались сообщениями, я ему писал про службу на Пандоре, он, про свой клуб. Последний раз написал, что уволил за какой-то косяк бармена Пашу, и теперь у него не бармен, а барвумен. Наверное, скоро опять напишет, нос чешется, верная примета к новостям. Служба на станции вошла в привычную колею. Меньше теории, больше практики. Я притерся к сослуживцам из своего отделения, они притерлись ко мне. Но сначала надо было заломать всех на борцовом татами, чтобы заработать авторитет. Простые парни, простые нравы. Все были из разных колоний, и ни одного с земли. В рукопашке один на один они что-то пытались изобразить, работая с дистанцией, но после нескольких нокаутов попросили работать в полсилы. В общем, авторитетом я пользовался, тем более мое место было центральным при абордаже корабля условного противника. Я был эдакой шагающей крепостью, за которой прятались 4 штурмовиков. Опять же, у меня и средства наблюдения были самые продвинутые, так что я раздавал вполне грамотные команды после окончания лекций по тактике абордажных групп. Рус, Сол, на татами. Скомандовал инструктор. Сегодня физкультурой нашего взвода командовал сержант Янг, гориллоподобный мастер контактного боя. Я уже попробовал на себе его крепкие объятия, когда захотелось и его повалять по матам. Больше не хочу. Узкоглазый инструктор был жесткий, как ботинок пустотного скафандра. Я его повалил и попытался взять на удушающий, но вывих руки и разрыв связок помешали взять над ним верх. Не-не-не, пусть другие с ним тренируются, думал я, лежа в медкапсуле. Починили меня быстро, но преподанный урок запомнили все. Как обычно, на показуху. Спросил Сол или Усельцев Денис, сын русского колонизатора из системы Проксимы Центавра. Он, как и я, был 7-го уровня, единственный из нашего отделения, кто говорил по-русски. Собственно, только на русском мы с ним и общались. Можем и в полную силу, многообещающе улыбнулся я. Не, я вчера ахиллу потянул, давай так, чтобы замечания не сделали. После 3 минут борьбы наблюдавший за нами сержант поморщился. Стоп, Рус, в следующий раз со мной встанешь, если опять будешь поддаваться. Локс, Чен, следующие. Блэк, готовься, потом ты с Риком из соседнего отделения. Сол, Локс, Чен и Блэк, это те самые штурмовики, с кем мне придется идти в атаку или отстреливаться в осаде до последнего патрона. 50 на 50, эту формулу выживания десанта знают все, поэтому выкладываются на тренировках всегда по полной. Ну, почти всегда. На сегодня закончили. Рик, слабоват. Ты бы взял пару уроков у Руса, что ли? Вместе живете, а подтянуть один другого не можете. Подытожил сержант Янг. Собственно, поэтому я с Риком и оказался вечером опять в тренировочном зале. В самом деле, почему бы не подтянуть боевого товарища? Вместе с нами увязался всезнайка Эд. Смотри, я бью в грудь. Ты разворачиваешь корпус и хватаешь меня за руку, Я показывал Джону один из приемов айкидо. Нет, не так, ты же можешь убыстриться, давай еще раз, бей меня. Кореец ударил и оказался спиной на татами. Запомнил, я подал ему руку. Теперь еще раз медленно, потом я. Нас отвлек разгорающийся конфликт на соседнем ковре, где в кимоно тренировалась пара плотно сбитых спортивных девушек. К ним подошли двое высоких чернокожих парней и начали громко комментировать их действия на интерлингве, скатившись в конце к похабным намекам. «Эй, пилотки, а у вас пилотки есть? Покажите». Стоя на границе татами, скалился первый. «Бу-га-га, хотите попробовать большого горячего?» – веселился второй. Девушкам было невесело. Их чувства выдавали пошедшие пятнами лица и плотно сжатые губы. «Петрунька, не обращай внимания, по зубоскалиты уйдут», – сказала вполголоса одна другой на одном из славянских языков. «Вроде, болгарский, но это не точно, я его вечно путаю с сербским». «Да не, достали, давай закругляться», – выпрямилась из стойки вторая. Они зашагали на выход. Это послужило сигналом разгоряченным парням, и они увязались за ними. «Девочки, вы в душ, давайте мы вам спинку потрем», — крикнул в спину девушек один из чернокожих. Видя такое непотребство, я шагнул за парнями. «Погоди, ты же не хочешь получить взыскание, разберутся сами, не маленькие. А то, зная тебя», — ухватил меня за рукав кимоно Рик, пытаясь остановить. «Да-да, конечно, губа, взыскание. Погоди, я сейчас», выдернув рукав, устремился за парнями. «Я не расист, но нигеров не люблю». Насмотрелся на них в Штатах. Крикливые, ленивые, сыкливые, понимают только язык силы. «Эй, пацаны, чё к девушкам пристали?» Я догнал и толкнул в спину одного из них. «Вы хотели показать, как надо, а покажите мне, давайте поборемся». Они развернулись ко мне. «Не, ну точно, укуренные или загашенные, зрачки расширены, тормознутые движения, и где только достали на военной базе». Разговаривать они не стали, а кинулись на меня вдвоем. Переместился в сторону, чтобы один мешал другому, отвел небрежно выброшенную руку и пробил первому в печень. Тот охнул и бухнулся на колени, скрючившись. Шагаю ко второму, перехватываю летящую в меня ногу и со всей дури пинаю по причиндалам. Тот всхлипывает и сворачивается в позе эмбриона. Разворачиваюсь к первому, который подозрительно быстро отошел от нокдауна. Он уже начал вставать, когда я ему добавил хук в челюсть. Пусть полежит, отдохнет. В этот момент в зал ввалился дежурный наряд. Трое бойцов военной полиции с демократизаторами и офицер с пистолетом на боку. Что здесь происходит? Они подошли к нашей живописной группе. Ничего такого. Обменялись опытом. Предложил побороться, ну и как-то само все случилось. Развел руками я. Офицер с погонами лейтенанта склонился со сканером над чернокожими. Первый, сильный ушиб тестикул, показано лечение в медкапсуле. Второй, перелом челюсти, также показана капсула, выпрямился он. Рядовой, вы задержаны до разбирательства на дисциплинарной комиссии. Мне дали переодеться в комбез и проводили на гауптвахту. Ожидание на губе затянулось на несколько часов. Дэн Рус, ваше дело рассмотрено при помощи из киностанции. Бесстрастно произнесла бесцветная женщина неопределенного возраста в черной прокурорской форме, к которой меня доставили. Она представилась капитаном Майлз и составила в единственном числе ту самую дисциплинарную комиссию. Были опрошены пострадавшие, а также Петра Димитрова и Зорница Стоянова, из-за которых у вас возник конфликт с сослуживцами. Вы признаны виновным в немотивированной агрессии на почве личной неприязни к рядовым Бангаимбвине. Признаете вину? Мэм, да они под какими-то веществами были, к девушкам приставали. Возмутился я. Именно этот момент я и хотела прояснить. Вы напали на двух рядовых из-за того, что вступились за женщин-пилотов. Конечно, но ведь это сексизм. Вы понимаете, что вступаясь за военнослужащих женского пола, тем самым их унижаете в социальном плане. Современное общество до сих пор борется за равноправие полов, и вы, как представитель Звездного флота, должны служить образцом для подражания. А что мне надо было делать? Пройти мимо? Конечно. Согласно уставу, вы должны доложить своему командиру или другому вышестоящему офицеру о нарушениях устава. Тем более, Димитрова и Стоянова претензий к пострадавшим не имеют. Сказала, как отрезала. При всем уважении, мэм, я стал закипать, воспитание мне не позволит отойти в сторону. Не могу по-другому. Так что, если еще раз увижу этих обезьян, не умеющих себя вести на людях, поступлю точно так же. Спасибо, что помогли разобраться, ухмыльнулась она. Вы приговариваетесь к максимальному сроку, 15 суток. Но, чтобы вам не было скучно на гауптвахте, будете отрабатывать спарринги с боевым подразделением Сигма. Им как раз нужно свежее мясо увести. Скомандовала она двум конвоирам, стоявшим за моей спиной. Следующие две недели были кошмарными. Бойцы спецподразделения Сигма оказались двухметровыми киборгами весом под 200 кило, и в рукопашной мне с ними не светило абсолютно ничего. Они методично делали из меня отбивную, неизменно отправляя в конце тренировки в медкапсулу. Конечно, я дрался, но голым кулаком против вживленного в спецназеров металла это было больно. Наконец, наказание переломами, нокаутами и разрывами внутренних органов завершилось. «Сука, Майлз, будут тебя черти драть, нарочно пройду мимо». Я шипел от боли, укладываясь в капсулу. В последний день киборги отделали меня лайтово и даже одобрительно похлопали на прощание по плечу, так что я смог доковылять до медпункта сам. А девушки тоже хороши. Претензий не имеем, все нормально. Вот и вступайся за дур с промытыми мозгами. Нет, хватит с меня такой социализации. Не пойму я жителей этого времени, каждый сам за себя. Эгоисты и единоличники. Сколько там стоит мой контракт? Полляма, заплачу и пошлю всех нахрен. Все равно мне бесплатная нейросеть не светит. После медпункта свеженький, чистый и румяный добрался до своей каюты. Как отдохнул, Джон встал со своей койки мне навстречу. Прекрасно, вежливые милые люди, ни одного бранного слова. Отдохнул, так сказать, и душой, и телом. Я передернул плечами от фантомных болей, не сдержав сарказм. Сочиняешь, видел, как тебе прилетало, смог подключиться к местным камерам. А я предупреждал, ой, не сыпь мне сахар на хер, я таким приемчиком научился. Завтра все удивитесь, я и правда кое-чему научился, когда инструктор показывал приемы киборгам. Не-не-не, если что, я в другом отделении. Сел на койку Джон, беря в руки потрепанную книгу. В открытую дверь каюты заглянул Сол. Данила, выпустили, обрадовался Денис. Усальцев, а куда они денутся? Пойдем, пошепчемся. Он оглянулся на ушедшего с головой в книгу корейца. Мы вышли в пустой коридор. Я слышал, что с тобой случилось, козлы. Жалко, меня рядом не было, вместе бы им вломили. Вполголоса заявил он. Оказывается, есть еще нормальные люди в русских колониях. И стал бы, как я, отбивной. Не, сам справился, ни о чем не жалею. Увижу тех уродов, добавлю, если с первого раза не поняли. Ха, не увидишь. Мы им с пацанами внушение сделали с многочисленными ушибами мягких тканей. Это ты все ломать, крушить. А мы их культурно приняли и доходчиво объяснили, что здесь им не там. В общем, перевелись они в другой батальон. А как вы не побоялись из киностанции? Он же бдит 24/7. Мы их в коридоре без камер выцепили. Нам твой сосед подсказал, где их нет. Да, не ожидал. Думал, он собственно, это уже не важно. Хочу подать рапорт на отчисление. Выкуплю свой контракт, пусть прокурорские федерацию защищают. Служить бы рад, выслуживаться тошно. Дела, Рус, ты не спеши, а то наломаешь сгоряча. У тебя учебка уже 5 месяцев, дождись окончания учебки и перевода в действующий флот. Всего 1 месяц ждать осталось, а то да начислит за учебу и твое содержание. Нет, я в твои дела не лезу, поднял он руки в успокаивающем жесте, когда я задумчиво посмотрел ему в переносицу, но все же, креды, разве, бывают лишними, если можно сэкономить, а уволишься, можешь к нам на Якату один лететь, у нас колония нормальная, жить можно, а еще у меня сеструха там живет, младшая, хорошая девушка, спокойная, познакомитесь, она подскажет чего как, это ты мне сейчас сестру сватаешь, я выпал в осадок, всего ожидал, но чтобы вот так по знакомству обзавестись с семьей, а чего такого, с некоторыми я на одном поле срать не сяду, а ты надежный, за твоей спиной она будет, как за каменной стеной. Денис, спасибо за доверие, но, стоп, ничего не отвечай, просто имей в виду, а там, кто его знает, как жизнь обернется. Следующим утром получил вызов в финчасть. И почему именно туда? Удивлялся я, следуя за указателями по коридору. Неужели, Искин каким-то образом подслушал мой разговор с Денисом? В то, что меня мог заложить усальцев, я не верил. Все оказалось проще и трагичнее. Рядовой Дэн Рус прибыл, сэр. Я вытянулся перед немолодым майором. Крепись, рядовой. На твое имя пришло уведомление из полицейского отделения муниципалитета Москвы. Твой дядя скоропостижно скончался. К сожалению, Его похороны ты пропустил, отбывая наказание на гауптвахте. Тебе дается недельный отпуск, чтобы посетить землю и уладить все формальности. Командир предупрежден, сейчас в быстром темпе собираешь вещи и бежишь на платформу Е2-Е4. Оттуда через час стартует эсминец молниеносной до лунной базы в Солнечной системе. Возврат запланирован на фрегате Йончин. Вопросы есть, мой дядя? А вы уверены, что нет ошибки? Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Я был ошарашен. Финансист увидел мое вытянувшееся лицо. Я понимаю, ты убит горем, но он действительно умер. Жаль, хороший был капитан. Я слышал его историю, и как с ним обошлись. Приношу свои соболезнования. Майор встал из-за стола и протянул мне руку. Я автоматом ответил на крепкое рукопожатие. Надеюсь, ты не посрамишь своего легендарного родственника. За браслет прислони палец сюда. Он пододвинул ко мне планшет. Какой браслет? Коммутационный. Майор достал из коробки металлический браслет и ловко застегнул его на моей левой руке. По нему получишь доступ на корабли и военные базы. Инструкция закачана, изучишь во время полета. Время вышло. Кругом. Бегом марш. И я побежал, теряясь в догадках, как же так могло случиться, что в полиции меня посчитали за родственника совершенно мне чужого человека. Успел на готовящийся к отлету корабль за 15 минут до закрытия шлюза. Идентифицировался и по загоревшейся подсветке на стенах нашел свою каюту, оказавшуюся крохотным одноместным кубриком со всеми удобствами, встроенными в шкаф. За время полета выспался, изучил инструкцию по браслету, неснимаемый гаджет, выдаваемый всем командированным и поступившим на службу в регулярный флот, чтобы командование знало, где, если что, тебя искать. Из полезного, прием приказов в режиме пейджера оттуда-сюда и передача данных о моем состоянии текущих координат 24/7 отсюда-туда, и наконец-то смог разгрести накопившиеся письма, коих за 2 недели отдыха на губе накопилось изрядно. Помимо традиционного спама и уведомлений от виртуальной помощницы об очередном пополнении вклада на сумму начисленных процентов, было несколько сообщений от лягушки. «Привет, я соскучилась. Почему не отвечаешь? Обиделся что ли?» «Дэн, это не смешно. Если ты мужчина, имей совесть сказать прямо, если ты не хочешь со мной дальше. У тебя все в порядке?» «Последнее сообщение было буквально вчера. Извини, был занят, не мог отвечать. Выполнял ответственное поручение без доступа к связи. Сейчас лечу на землю в командировку прояснить кое-какие личные моменты. Напишу тебе чуть позже. Надеюсь, ты в это же время сможешь быть в Москве, и мы наконец-то увидимся», — ответил я в предвкушении. Полгода без нормального близкого общения с лицами противоположного пола доставляет определенные неудобства физиологического плана, настроение портится, мысли все чаще и чаще сворачивают не в ту сторону, и вообще жениться бы. Мои родители поженились рано, в 22, так что пример успешного создания ячейки общества был перед глазами с малолетства. Все мы дети своих родителей, и как бы подрастающее поколение не выпендривалось в попытке сломать и превзойти, в итоге мы идем по их стопам. Так что к женитьбе я уже давно готов и морально, и физически. Вот только с флотом после учебки распрощаюсь. Полет до лунной базы занял 2 дня. Пересел на пассажирский шаттл и за Недорова добрался до московского космопорта эконом-классом. Из Шереметьево, где расположился главный пассажирский хаб московского протектората, поехал на такси сразу в полицейский участок. Конечно, можно было бы долететь бесплатно до Жуковского на военном транспортнике, но почти сутки куковать на Луне, тупо ожидая попутку, я не стал, деньги есть, а сокращать себе время незапланированного отпуска ну, такое себе. Расплатился при помощи коммуникатора с таксистом у здания полиции, нашел дежурного, тот меня отправил к дознавателю. Поднялся на 2-й этаж к знакомому кабинету, только вместо имени старшего следователя Кацап, Е, на табличке теперь другое имя. Постучал, зашел, доложился. Приехал, оторвался от монитора молодой следок в расстегнутой рубашке. На улице конец ноября, откровенный дубак, а в конторе жарко, как в тропиках. Все-таки любит русский человек тепло, исторически так сложилось. Присаживайся, сейчас закончу. Некоторое время он сосредоточенно изучал монитор. Итак, Иван Матвеевич Поселенцев умер в 125 лет по естественным причинам. Обширное кровоизлияние в мозг, усугубленное ранее полученными травмами во время боевых действий. По оставшемуся в архиве протоколу опроса вашего дяди, вы являетесь его племянником. следовательно, единственным наследником усопшего. К сожалению, подтвердить или опровергнуть это утверждение мы не можем. Ваше дело засекречено и изъято дознавателем первого класса Эмитер Минтер, на направленный запрос сделать генетическую экспертизу на предмет родства с Поселенцевым мы получили отказ. Таким образом, вы официально признаны наследником, вот решение суда на право вашего наследования. В случае отказа от наследства все имущество Ивана Матвеевича будет обращено в собственность муниципалитета, оттарабанил следок, протягивая мне гербовую бумагу. «Велико ли наследство?» – осторожно спросил я, пытаясь понять, что на бумаге. Не сказать, чтобы велико, скорее, наоборот. Помещение под общепит в историческом центре города с лицензией до конца года, небольшой банковский счет и заключенные договоры с персоналом и на аренду жилого помещения. Понятно. Совет можете дать, что со всем этим делать. Если отказываться не будете, сначала в префектуру. Познакомиться, перезаключить договоры на коммуналку. Потом в банк, в конце ехать, принимать недвижимость и думать, на кого ее оставить. Тебе сколько еще служить? Он опять перешел на ты. От месяца до 2,5 лет, еще не решил. Ваат, а дело требует ежедневного внимания. Да и запрещено тебе постоянно жить на земле, пока 4-й класс с полезности не получишь. Если вообще получишь. Так что без управляющего тебе не обойтись. Думай. Нормальный мужик оказался, обрисовал перспективы, подсказал. Не то что предыдущий упырь, пытавшийся меня засадить за решетку. Время было еще детское, и я пошел в префектуру, чтобы не откладывать на потом. Банк я оставил на завтра. Пока улаживал вопросы с бумагами, черканул несколько строк лягухе, предложив пересечься в старом пирате. Например, завтра. Ничего не ответила, может, вечером чего напишет, думал я, шагая из префектуры в бар. Пока гулял, основательно продрог. Конец ноября и в моем времени был достаточно прохладным, а я всего лишь в тактическом комбинезоне с вещмешком за спиной. Глобального потепления за 400 лет не случилось, белые мухи вовсю летают, и лужи уже подмерзли, так что я завалился в знакомое заведение, мечтая о горячем глинтвейне. Зайдя в бар, поздоровался с официанткой Людочкой. «Ой, Данила, представляешь, Ивана Матвеевича с нами больше нет». В глазах девушки беспокойство. «Знаю, меня поэтому в отпуск отправили. Вас проведать, дела принять». «В смысле?» Захлопала ресницами. «В прямом. Оказалось, я единственный племяш, бар мне отошел. Так это же здорово. Ты же не будешь его закрывать?» «Понятно теперь, за работу беспокоилась». «Нет, конечно, и в мыслях не было. Матвеич свою душу в старого пирата вложил, как я могу». Постарался успокоить девушку. Кивнул незнакомый барвумен. Прошел в святая святых, на кухню. «Зоя Васильевна, здравствуйте. Как вы здесь?» «Данила, ты в курсе, что Иван Матвеевич?» Всплеснула руками. 3 дня, как его схоронили. «В курсе. Меня поэтому в отпуск на неделю отпустили. Назначили меня родственником и отправили принимать наследство. Бар вот принял. Не знаю теперь, что с ним делать. А ты, разве родственник?» Удивилась. «Да какой там? В полиции что-то напутали. Так-то бар мне... как 5-е колесо в телеге. Я и жить на земле не могу, чтобы им заниматься, и что со службой делать пока не решил. Может отказаться от бара? Путь в префектуре голова болит. Ты что такое говоришь? Не вздумай. Чинуши уже через месяц дело развалит и бар закроют. Кто захочет глубоко вникать? А место с историей, кого эти стены только не видели. Хорошо, что тебе достался. Ты, вроде, парень с головой, да Иван Матвеевич на тебя ставку делал. Так мне на земле жить запрещено. Как я баром смогу заниматься? Как? Вахтами. Жить на Луне или на Венере? Летать сюда через неделю? Не, не мой вариант. Мотаться туда-сюда. Есть еще способ. Жениться на гражданке Земли. Сначала дают вид на жительство. Через 5 лет получишь 4-й класс и гражданство. Недвижимость у тебя уже есть. Хотя, ты парень молодой, еще не нагулялся. Почему? Жениться, хоть завтра. Только ни на ком. Есть одна знакомая, но я ее давно не видел. Да и жениться из-за гражданства я точно не буду. Должно быть все по любви, а не из-за корысти. Все равно поговори. Для тебя был бы идеальный вариант жениться на землянке. Там не все так просто. Я вспомнил про пилотиссу Машу, у которой, наверняка, тоже жесткий контракт. Ладно, до конца отпуска с этим разберусь. А что с делами в баре? Дебет-кредит? Поставки, зарплаты, это сам вникай, все на компьютере в хозяйском кабинете. Из срочного надо пиво закупить, вчера закончилось. Продукты тоже надо кое-какие заказать, сейчас предлагаем меню из остатков. Зарплата в начале декабря, это пока терпит. Понятно. Ладно, пойду разбираться. Васильевна, не в службу, приготовь мне пожевать что-нибудь. Из остатков. Завтра с утра все нужное дозакажу. Да, что за новенькая за стойкой? А, это Надя. Пашку-то уволили. Бодяжил что-то на принтере. Хотя он поживее был. Надя уже третий месяц, но еще не вникла до конца, тупит иногда. Как народу побольше в бар валится, так пугается, путаться начинает. Понятно, бывает. Главное, чтобы не воровала. Да вроде не похоже, чтобы водилась за ней. Значит, наш человек. А опыт, дело наживное, пусть на курсантах тренируется. Забрав приготовленный для меня бутерброд, пошел в кабинет, где раньше заседал Иван Матвеевич. Сорвал бумажную пломбу на двери, зашел в небольшое помещение без окон. Да, все довольно аскетично, простой стол с креслом, диванчик, на котором можно улечься только буквой «Зю», металлический шкаф с папками, старенький ноутбук, вот и все убранство норы не самого процветающего предпринимателя. Что ж, оставлю-ка бухгалтерию на завтра, а сейчас пойду, познакомлюсь с барвумен, решил я, дожевывая бутерброд на ходу. Все-таки от человека за барной стойкой многое зависит, и если она будет смотреть на бузатеров глазами пугливой лани, то это прямой путь до убытков. Вышел в зал и увидел появившихся посетительниц. Водя пальчиками по меню, около стойки зависли две раскрасневшиеся с мороза пилотессы в форменных куртках. Одну впервые вижу, а вторая очень даже знакомая. На мое появление она повернулась и вперилась в меня пронзительным взглядом. «Привет, а вы чего здесь?» Я сильно удивился появлению в баре Смирновой одновременно со мной. Помнится, мы с ней не очень хорошо расстались. Интересно, она здесь случайно или... Глава 10. «Привет, а вы чего здесь?» спрашивает тот самый парень, из-за которого она поссорилась с Морозовой. Прошло почти полгода, как Эля сильно обиделась на Ленку, но окончание летной академии с практикой вдали от земли притупили обиду. Нет, обида на бывшую подругу никуда не делась, Элеонора думала, как бы побольнее ответить, но пока не придумала. Сейчас у нее очередные каникулы, она пришла с хорошей знакомой расслабиться в популярной среди летунов бар, а здесь, как черт из табакерки, опять выскочил этот раздражающий поц. «Слушай, а это, случайно не ты лягушка-царевна?» Дэн от чего-то пришел в возбуждение, не дождавшись от нее ответа. Эля, вспомнив ник Ленки Морозовой, решила подыграть ожиданиям невысокого крепыша. «Случайно я, а что, не ожидал, что ты так быстро придешь навстречу?» Немного смутившийся парень явно оказался не в своей тарелке, ожидая увидеть вместо нее кого-то другого. Но Эля уже приняла на груди, вспомнив старую обиду, бросилась в авантюру, как в омут. «А что тянуть-то?» «Звал?» Дэн на ее вопрос согласно кивнул. «Звал. И вот я здесь. Что хотел?» Она взгромоздилась на барный стул и закинула ногу на ногу. «А то, что ты писала мне в сообщениях, это правда. Я много чего писала. Ты о чем? Отойдем?» Он покосился на вторую пилотессу, греющую уши. «Говори, у меня секретов от подруги нет. Лягуха, это правда, что ты в меня влюбилась?» Эля, припавшая к бокалу с коктейлем, от моего вопроса закашлялась, а у ее подруги от удивления отвисла челюсть. «Не в то горло пошло», — хрипло ответила она. «Давай отойдем». Мы сели за пустой столик в дальнем углу. «И что?» Я прямо так и написала, что влюбилась. Она сделала большой глоток из бокала, словно испытывала жажду. «Ну да, а ты что, не помнишь?» Теперь уже я удивился. «Конечно помню. Как говорится, от любви до ненависти. Я сначала тебя не воспринимала, как мужчину, но потом поняла, что ты очень даже. А про поцелуй, который я обещал при встрече, напомнил, наклоняясь к ней поближе. Что-то меня в Смирновой смущало. Да и не ожидал я Элю увидеть. Думал, что мне все это время писала Маша». «Погоди», девушка дернулась, отстраняясь. «Не готова я вот так сразу. Надо выпить. Ты будешь?» «Конечно», я махнул официантке. «А ты?» «Я бы чего покрепче выпила. Ром есть?» «Нет, тогда текилы. Нам две доски по 6 шотов», сделал заказ подошедшей Людочке. «И закусить чем? Что у нас там есть?» «Есть огурцы соленые. Могу еще предложить сырную нарезку, оливки, язык с хреном. Тащи все, запишешь на меня. И еще, держи мой коммуникатор», я мазнул по экрану, разблокируя аппарат, «вот песня, поставь, хочу послушать». Люда кивнула и отошла к барной стойке. «У нас», вычленила главное для себя Иля. «Да, так получилось, что это теперь мой бар, И это мои сотрудники, я кивнул в сторону Людочки, транслирующей мой заказ Наде. А ты полон сюрпризов. Давай узнаем друг друга получше. О, так ты снайпер, из рельсотрона стрелял? Она увидела на моей груди значок. Я не успел переодеться в гражданское, щеголяя, как и Смирнова, в форменном прикиде. Из рейлгана системы Калашникова и не только. Но это так, дали немного пострелять. Я вообще-то писарем при штабе. И попадаешь? Она скептически изогнула бровь, проигнорировав посыл про писаря. Нет, конечно, дали значок за красивые глаза. Возмутился я. Все такой же колючий. Окружение такое, неблагоприятное. Всяк норовит обидеть. Тебя обидишь. Эля допила свой коктейль и отодвинула пустой бокал. Где там наш заказ? Я посмотрел на Люду. Та поймала мой взгляд и кивнула. Через минуту на столе уже стояли шоты с нехитрой закуской. Ну, давай, что ли, за более близкое знакомство, подняла рюмку Эля. На брудершафт. Я кинул пробный шар, поднимая свою рюмку. А давай, расхрабрилась захмелевшая девушка. Мы сплели руки, махнули текилы, и она коротко тюкнула меня своими напряженными губами в мои губы. Ничего, застолье только началось. Еще раз кручу на повторный поцелуй. Собственно, мне придется служить в Солнечной системе. Я уже зачислена в отряд, живу на лунной базе. Но система спокойная, командир все понимает, поэтому я свободна половину времени. Эль рассказала о своих буднях. Не знаю, может, раньше контракт разорву. Я летать хотела, а здесь за тренировочными вылетами очередь. Боевых-то не бывает, разоткровенничалась она после третьего шота. У меня условия от семьи, что на истребителях я только внутри системы буду летать, иначе бы не дали учиться. Слушай, а выходи за меня. Меня вдруг осенило. Так-то я поостерегся бы делать Смирновой предложение, но помню по переписке, что она хотела попутешествовать, и в целом почти такая же, как я, только без хвоста. А раз влюбилась, то зачем кого-то лучше искать? Симпатичная, говорит на моем родном языке, культурный код где-то рядом, а то, что язвит, у каждого свои недостатки. Тем более, у нее есть свободное время, живет в 2 часах лета от земли, значит, сможет заниматься нашим баром. Сплошные плюсы. Ну и что, что я ее пока не люблю? Стерпится, слюбится. Главное, что она меня любит. Ты что, с дуба рухнул? Чтобы я, Смирнова, одна из самых завидных невест московского протектората, вышла за тебя? Возмутилась она. А что? Ты же писала, что любишь, жить без меня не можешь. Как бы это логично, выходить замуж за человека, который не безразличен, не понял ее реакцию. А, да, писала, люблю. А выходить замуж-то зачем? Тут такое дело. Мне достался этот бар по наследству. Закрывать не хочу, отдавать муниципалитету, не вариант, развалит. А Матвеич в него всю душу вложил. Я же не могу им заниматься. Мне еще месяц в учебке абордаже отрабатывать. Вот я и решил совместить приятное с полезным, будет у нас свой бар, тем более, он среди пилотов котируется, для тебя это будет только в плюс. Ты хороша, я чертовски хорош, и мы с тобой уже полгода знакомы. У меня батя с мамой тоже поженились через полгода знакомства, я привел последний убойный аргумент. Ну а чего она ломается, раз любит? Бар, говоришь, она по-новому окинула взглядом помещение, это будет занятно. «Как ты хочешь оформить наши отношения с баром и вообще?» Она неопределенно махнула рукой. «Распишемся, я тебе дам доверенность на управление старым пиратом. Потом завершим наши дела с флотом. Как я и говорил, хочу через месяц расторгнуть свой контракт. Ты тоже хотела уволиться. А в следующем году приведем дела в порядок, найду наемного управляющего, и мы свободны, как птицы. Полетим в путешествие». «Хорошо», — ответила через минуту раздумий, «но с моей стороны будет условие, мы подпишем брачный контракт, иначе, я не согласна». «Пффф, да хоть 2 контракта, я не собираюсь претендовать на деньги твоей семьи, всего добьемся сами, как говорится, и в печали, и в радости, пока смерть не разлучит нас». «Согласна, а согласна». Она, пьяно блеснув глазами, подняла предпоследний шот за жениха и невесту. На брудершафт мы сплели руки, махнули текилы, и я впился поцелуем вставшие податливыми губы Элеоноры. «Ммммм, сладкие». И в этот момент легкая ненавязчивая музыка сменилась на знакомый с прошлой жизни мотив. Я, как-то поддавшись ностальгическому настроению, раскопал на одном из ретро-ресурсов песню «Цвет настроения синий». Люда с Надей наконец-то справились с техникой и смогли запустить ее через колонки бара. Проснулся утром с больной головой, реквизированная вчера из бара в честь праздника бутылка текилы была явно лишней. Вот сколько не тренировался продуктом из кактусов, никак не заходит, отрава отравой. Нет, надо ром для бара искать, с него такого жестокого похмелья нет. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках бикини. Тьфу ты, привязалась. А неплохо мы вчера зажгли. Я со скрипом разогнул затекшие на тесном диване тело, начав вспоминать события вчерашней ночи. О, так я же женился. Кольцо на пальце есть, а невеста где? Нет, не так я себе представлял первую брачную ночь. Вспомнил, что после подписания брачного контракта, доверенности на управление баром и проведение процедуры бракосочетания круглосуточным выездным регистратором, Элеонора Викторовна, оставившая себе старую фамилию Смирнова, уехала. А почему я ее отпустил? Ага, вспомнил. Ей надо было срочно вернуться с подругой, ставшей свидетельницей заключения нашего брака, в расположение летного отряда. Ну, надо, так надо. Мы, служивые, люди подневольные. А вообще, вчера как-то все лихо закрутилось. Эля вызвонила какого-то юриста, чтобы он по-быстрому подготовил бумаги, организовала муниципального регистратора, который приехал с набором обручальных колец. Выбрали подходящие по размеру, подписали контракт, надели друг другу кольца, поцелуйте невесту, селфи на память, вот и вся недолго. А как же супружеский долг? Написал Лягухе в мессенджере вопрос, может ее командир отпустит на недельку, медовый месяц только в проекте. Но хотя бы несколько дней и ночей мы же можем провести вместе. В прошлом по закону давали 3 дня на свадьбы похороны. Надеюсь, законодательство о труде не сильно поменялось. Можно уточнить у Люськи, но это не горит. Сначала текущие дела. Вышел в пустой бар. До открытия полдня, можно успеть поработать. С тяжелой головой сделал себе кофе и уселся у ноутбука сделать заказ продуктов для кухни. Отправил поставщикам заявки по аналогии, найдя их контакты в почте. Оплата не проходит, банк заблокирован. Точно, надо же в банк оформить доступ к расчетному счету. Заодно доверенность на управление счетом на Элю сделаю. Заточил сэндвич, найденный в холодильнике кухни, быстро собрался и вышел из бара. Время к обеду, интересно, что сейчас моя благоверная делает. Тоже, наверное, вся в делах. Не менее тяжелое утро было у Элеоноры Свет Викторовны. Она поздно проснулась в своих двухуровневых апартаментах на набережной, носящие историческое название Краснопресненское. Эля, страдая от похмелья, вспомнила события вчерашней ночи и схватилась за голову. Блин, что же я наделала? Идея выиграть спор у Ленки и насолить Даниле столь нетривиальным способом, женив его на себе, а заодно отжать у него бар, сегодня уже не казалась такой гениальной. Представляю, что скажет папа. Она включила коммуникатор, сразу звякнувший полученным сообщением. Писала эта дура Ленка, из-за которой все и произошло. Эля открыла чат с лягушкой царевной. Под нерезким селфи, на котором по-идиотски радостно лыбились 2 молодожена, показывая окольцованные руки, было сообщение Смирновой. «Можешь меня поздравить, я вышла замуж. Представляешь, за того самого парня, который тебя спас». Увидела его и поняла, что жить без него не могу. В общем, мне пора бежать. Кстати, спор я выиграла. Чмоки-чмоки. Поздравляю, не буду вам мешать. Совет да любовь. Было короткое сообщение от лягушки царевны. И это все, ни возмущение, ни выдирание волоса в проигранном споре, ничего. Нет, Эля не так представляла себе коварную месть Морозовой. Смирнова почувствовала себя обманутой. Сама себя обвела вокруг пальца. При свете дня выгода от выигрыша в споре и от владения баром не была столь радужной. А ведь еще придется объясняться с отцом и братьями. Хорошо, что они пока не знают. Эля вздрогнула от неожиданности, когда в ее руках сигналом тревоги завыл коммуникатор. На отца она специально настроила сирену, чтобы она знала, когда он звонит. Вздохнув, Элеонора отрубила аларм и с обреченным видом подтвердила соединение. «Привет, па. Здравствуй, дочь. Ты где? У себя. Одна? Конечно. А с кем я должна быть? Не знаю. Когда меня начинают поздравлять со свадьбой моей единственной доченьки, а я ни сном, ни духом, я понимаю, что ничего не понимаю. Ты вышла замуж, это не то, что ты думаешь. Эля, ты даже не подозреваешь, что я думаю. Как ты могла? Чем ты думала? Головой. Думала, все в дом. Я фактически стала хозяйкой бара «Старый пират». Эля решила не говорить отцу, каким местом она на самом деле думала, когда решила любой ценой выиграть спор у Морозовой. Плевать на бар, в нашем бизнесе только общепита не хватало. Пусть нанороботами только братья занимаются, а если твой муж предъявит права на твою долю в нашей корпорации, па, это у меня права, а у него одни обязанности. Я составила брачный контракт, точнее, наш юрист составил, так что он не предъявит никаких прав. А зачем он тогда подписал брачный контракт? Ему что за выгода? Я уверена, Дэн из-за гражданства земли женился. Эля выдала отцу версию юриста, выдав за свою. Я проконсультировалась, полноценно владеть баром получится, только если есть гражданство. Боже, ты торганула нашей фамилией ради какого-то пройдохи. Хорошо, что твоя мать не дожила до такого позора. Элеонора, все, хватит. Я долго терпел твои выходки, но всему есть предел. Пока ты замужем за своим Дэном, пусть он тебя и обеспечивает. Я блокирую твои кредитки и вычеркиваю из наследства. Живите как хотите. Пусть теперь у твоего мужа болит голова, как он будет тебя содержать. Пока не аннулируешь свой мезальянс, ты будешь только гостьей в моем доме. Пентхаус у тебя есть, бар есть, не пропадете. Папа, ты не можешь со мной так поступить. Элеонора Викторовна, каждый сам платит за свои ошибки. Пора взрослеть и нести ответственность. Исправляй то, что натворила, и возвращайся в семью. Отец разорвал соединение. Вот же черт. Девушка в раздражении отбросила коммуникатор на кровать. Сегодня же она поедет в бар и заставит Данилу разорвать брачные узы, ссориться с отцом и оставаться без денег из-за какого-то бара или не хотела. Хотя, если получится отжать при разводе бар в собственность, это будет ей только в плюс. Вот же черт. Морозова в обед получила сообщение от Данила и сначала не поняла, о чем речь. Вроде, только успокоилась от новости, что проиграла спор, а ее спаситель, которого она решила облагодетельствовать своим вниманием, выбрал другую. Еще бы, парень провалился из прошлого, из друзей никого, вступился за понравившуюся ему девушку. Морозова уже видела себя наставницей-спасительницей хронопотеряшки. Именно к такому выводу пришло СБ ее семьи, снабдив аналитической выкладкой и подборкой фотографий Дани, на которую парень сможет опереться и адаптироваться к жизни. А оказывается, он даже не понял, с кем общался. Ну, точно, дурачок. Нет, такой виртуальный возлюбленный ей точно не нужен. Он принял Элю за нее, Лену, и бывшая лучшая подруга расписалась с ним этой ночью. Конечно, Лена пока не готова себя связывать узами брака с кем бы то ни было. Примером тому история с Шарлем Мара, у которого ветер в голове, как и у любого другого молодого человека до 35 лет, о чем и заявила своему отцу, чтобы больше не подыскивал ей партию в угоду расширения влияния семьи Морозовых. Но она уже была в предвкушении победы в споре, считая своего спасителя уже у себя в кармане. Как же она ошибалась. Елена была не только красивой, но и целеустремленной, что вместе с умом и влиянием семьи делала из нее машину по достижению поставленных целей. Она поедет в бар к Даниле и прояснит ситуацию, чтобы он понял, с кем общался, и подтвердил, что собирался делать предложение ей, Морозовой, а еще выведет Элю на чистую воду и заставит ее признать поражение. В общем, этим днем она всем будет резать правду матку в глаза. Разве ты не знаешь, что я женщина? Раз мне пришла мысль, я ее должна высказать. Так говорил любимый Дани Шекспир, так что пусть не жалуется. Вот же черт, воскликнул я, получив сообщение от командования на браслет. Только закончил дела с банком и пошел в сторону старого пирата, как завибрировавший браслет высветил приказ в течение 3 часов прибыть на лунную базу из-за объявленной боевой тревоги. Мой отпуск отменили, а я ни на могилу Матвеича не съездил, ни долг супружеский не исполнил. Эх, бегом до бара, быстро поскидал в мешок свои вещи, не забыв забрать бутылку рома и коробку сигар, вызвал такси и быстрее в Шереметьево на вскорости отбывающий рейс. Перевел дух только на борту челнока, успел впритык. Сразу полез в Галанит за новостями. Пишут, что пираты напали на систему Проксимы Центавра, что очень странно, ближайшая солнечная система в течение 1 часа может доставить подкрепление соседям, а еще чуть подальше система Альфа Центавра, которая тоже отправит подкрепление. Полез изучать информацию о системе, подвергшейся нападению. В ней всего 2 планеты, представляющие интерес для колонизации. На первой, типа С, расположилась колония Яката-1, на второй, типа Д, находится каторга. И там добывают редкоземельные металлы, на Якате еще и промышленность развита. От изучения перечня выпускаемой колонией продукции меня отвлекло сообщение от лягушки-царевны. «Привет, я в баре. Ты скоро? Надо поговорить. Здравствуй, дорогая. Пришел приказ срочно прибыть на базу. Лечу на Луну, вряд ли сегодня вернусь. Что-то случилось. Если что срочное, звони. Быстро набрал супруге сообщение в ответ. Лучше при встрече. Напиши, когда тебя ждать. Окей, милая. Как узнаю, напишу. Но вряд ли сегодня появлюсь. И подмигивающий смайлик добавил. Интересно, что там у нее? Неужели согласовали отпуск из-за нашей свадьбы? Елена Сергеевна Морозова, старшая дочь семейства Морозовых, спортсменка, модель и просто красавица, сидела за столом небольшого бара в центре Москвы. Она уже оценила небогатое меню и заказала себе кофе с десертом, настраиваясь на ожидание, а тут такой облом. Даня улетел, получив приказ, когда будет, непонятно. Так что ждать его возвращения смысла не было. Она почти расправилась с Сан-Себастьяном, готовясь уйти, когда в бар быстрым шагом вошла взъерошенная Элеонора. Та увидела за столиком Елену, замедлилась, словно споткнувшись, а затем решительно направилась к ней и уселась за ее стол напротив. «Какая встреча!» — холодно улыбнулась Елена. «Как тебе живется под чужим именем? А то мне пишет один наш общий знакомый, спрашивает, когда меня командир отпустит на медовый месяц. Представляешь, не знаю, что ответить». «Привет», — хмуро ответила Эля и поискала глазами официантку. «Здесь самообслуживание, официанта пока нет». Идеально выглядевшая Морозова правильно истолковала поисковую активность бывшей подруги. После спора и расставания в больнице они больше не встречались, лишь изредка обмениваясь сообщениями. Смирнова сходила к бару и вернулась со стаканом крепкого кофе. Отпила, отставила в сторону и, собравшись с мыслями, пробормотала. «Синька, зло, Лен, тут такое дело, не знаю, как объяснить, а ты попытайся, тоном Морозовой можно было заморозить воду. В общем, я сглупила, да, но все из-за тебя. Кто мне сказал, что он тебе важнее, чем я? Я такого не говорила, но имела в виду. Вот я и решила тебе насолить, выдав себя за тебя. Только из-за этого, зная твою практичность, есть еще другая причина, и даже не одна. Решила убить сразу двух зайцев, выиграть спор и насолить Даниле», — повинилась Смирнова. «Самое интересное в нем – этот бар. Оценочная стоимость – 1 000 000 кредов. Я пробила, помещение перешло к Даниле в собственность по суду. А зачем оно ему, если нет гражданства? В общем, я решила его избавить от головной боли, выписав себе сначала доверку на управление, а затем и просто забрать. Какая же ты? И каким образом собралась отобрать недвижку у моего друга? Брачный контракт», – пожала плечами Эля. «Кто когда читает пункты мелким шрифтом? Через год я бы разорвала контракт без последствий для себя, бар должен был отойти мне. И что же изменилось?» Иронично улыбнулась Лена. «Отец, он резко против, заблокировал мои кредитки. Говорит, я заигралась, а теперь меня должен муж обеспечивать. В общем, бар мне не нужен, как и твой Данила. Вот приехала, хотела сегодня же наш брак расторгнуть. Могу тебя поздравить, он улетел на Луну, командование так приказало. Отменили ему отпуск. Когда будет, непонятно. СССС». Смирнова сдержала ругательство. «А как же я? Я же без денег осталась. Так напиши ему или позвони, объясни ситуацию. Перешли бумаги по почте, расторгнуть брак можно и удаленно. А может, ты ему объяснишь, у меня и контакта его нет. Так я тебе дам. Да ты и сама его контакт в 2 секунды найдешь, он же твой муж». Эля достала из сумочки ком, нерешительно посмотрела на экран и отложила в сторону. «Нет, я не могу. Ты права. Отправлю ему официальное уведомление о расторжении, так можно с гражданами более низких классов. Главное, чтобы он подтвердил получение уведомления, а на бар вот прямо сейчас перепишу на тебя доверенность. Как была трусиха, так и осталась. Не нужен мне ни твой Данила, ни этот бар. Сама заварила, теперь расхлебывай, подруга. Лен, ну, извини. Правда, не знаю, что на меня нашло, как затмение какое-то. Поможешь с баром, некогда им заниматься. Я ведь на флоте служу, летаю на перехватчике. Думала, найму управляющего, и все дела. А теперь на управляющего денег нет. Слушай, а ты и правда в него влюбилась? Эля, это не твое дело. Фи, как грубо. Лен, ну, ответь. И что, ты хотела за него замуж? А замуж-то зачем? Искренне удивилась Морозова. Мы же еще в школе решили, что раньше 35 связывать себя узами неинтересно. Ха, и это мне говорит та, которая чуть не выскочила за Мора. Там был брак по расчету. Девушки переглянулись и неожиданно заливисто рассмеялись. Да уж, у меня, выходит, такая же фигня. Вот уж не ожидала, что так получится. Эля смахнула выступившие от смеха слезы. Ладно, пусть Даня сам думает, что с баром делать. Присмотрю за помещением, пока не развелась. Выходит, разногласий между нами больше нет, дружим, как прежде, дружим. Но если ты еще раз влезешь в мою личную жизнь, не-не, никогда, хватило одного раза, а еще о споре предлагаю забыть, никакого желания я тебе не должна. Хорошо, покладисто согласилась Эля. Пойдем, дел много. Лена поднялась из-за стола, и так из-за тебя полдня потеряла. Пойдем, следом встала Смирнова. Надо одним глазом в бухгалтерию бара заглянуть и подготовить уведомление о расторжении брака. По прибытию на лунную базу меня и других вояк загрузили на фрегат, который сразу прыгнул к Проксиме Центавра. Точнее, не сразу. Сначала разгонялись полчаса в сторону окна для гиперпрыжков, затем 15 минут прыжка. Современные гипердвигатели на военных кораблях позволяют развивать скорость 16 световых лет в час. Затем торможение в системе прибытия и корректировка курса в сторону схватки с пиратами. Меня воткнули в наскоро сформированный взвод абордажной команды. Знакомиться со своим отделением мне пришлось в раздевалке, где я оставил личные вещи и переоделся в обтягивающий комбез оператора шагохода. Парни, я понимаю, времени на боевое сложивание нет, но ситуация неординарная. Впервые пираты напали на колонию в шаге от серьезно укрепленной солнечной системы. Нас инструктировал русский капрал Вязов с позывным Вяз. Он, как и я, являлся оператором шагающего танка, был невысок, плечист, но уже в возрасте под 40 лет. И на что надеялись? Короче, на нашем корабле есть одна абордажная капсула, куда влезает взвод. Два отделения сработавшиеся, штатные, но решили усилить сборной солянкой из вас, чему я был против. Поэтому, никуда не лезете, идете сзади, наблюдаете за тылом. В общем, не мешайте нам работать. Дэн Рус, я ознакомился с твоим делом. Боевых выходов нет, учебку еще не закончил, но управление ботом освоил и тактика на отлично. Так точно, я изобразил вид лихой и придурковатый, как завещал великий Петр. Вязов, заложив руки за спину, покачался на носках, раздумывая. Наконец, он принял решение. По-хорошему, тебя бы оставить на корабле, но приказ. Поэтому, еще раз, возглавляешь отделение, никуда не лезешь. Мои два отделения берут на абордаж пиратскую лоханку, твое стоит у капсулы, караулит. Твой позывной на время операции, третий. Вопросы, а что, вообще, происходит? С кем столкнулись, и чего можно ждать? В систему прыгнули три пиратских рейдера с буксиром и грузовиком, направлялись к четвертой планете, на орбите которой дожидались отправки контейнеры с минералами. Два рейдера должны были связать боем тяжелый крейсер Федерации, а третий отгонять эсминцы, пока буксир таскает к грузовику контейнеры. Но один из рейдеров налетел на минную банку и потерял ход. Смысла у пиратов продолжать операцию не было, подвижных сил защитить грузовик от эсминцев не осталось, да и глушилка гиперсвязи оказалась на пострадавшем корабле. Удрали из системы все, кроме грузовика. Он шел в арьергарде и получил сразу две торпеды от эсминца. Первая сбила щиты, вторая разворотила корму. Сейчас он потерял ход и попал в зону притяжения пятой планеты. Орбита стабильная, так что времени на операцию достаточно. Легкая добыча. Сходим на прогулку, даже не запыхаемся. Старпом так сказал, а я ему верю. Вам 10 минут на проверку скафов. Через 20 минут готовность 0 к десантированию. Будем прыгать на оси. Понял, принял, на самом деле все понятно. Абордажные капсулы на флоте есть трех видов. Блоха, оса и кузнечик. Так-то у них официальные названия другие, но с чьей-то легкой руки стали их называть видами насекомых. На блохе десантируется отделение из пяти человек, применяется только в безвоздушном пространстве. Прыгает от корабля к кораблю, цепляется лапами-гарпунами и прогрызает обшивку вражеской посудины для десанта. Оса – более тяжелый вариант. Она также рассчитана на абордаж в открытом космосе. Несет полноценный взвод из трех отделений и командира, в нашем случае, с капралом во главе, который также командует первым отделением. В отличие от блохи, оса пробивает бронебойным носом борт вражеского корабля, помогая абордажной команде скорее попасть внутрь. Также может применяться для десанта на поверхность планеты, в частности для атаки с орбиты укрепленных зданий и бункеров. Противоперегрузочное ядро искусственной гравитации позволяет выжить десанту при жесткой посадке. Ключевое слово – «позволяет». На деле же десантирование на планеты имеет ряд ограничений. Сила тяжести должна быть до 1,5 G, атмосфера, достаточно плотной для торможения, плюс желательно наличие рядом с местом приземления команды спасателей для откапывания смертников-везунчиков, если капсула попала в мягкие или сыпучие породы, и команда не может самостоятельно выбраться. Собственно, поэтому для десанта на планеты используют кузнечика, у шаттла есть крылья, бесполезные в пустоте, но необходимые для управляемого полета в атмосфере. Применяется для доставки 2 взводов абордажников до вражеского корабля в космосе или 1 взвода десанта со средствами усиления на поверхность планеты. Еще бывают чистые атмосферники для армейского десанта, но это уже из другой песни, нам о них рассказывали на лекциях мельком, делая упор на капсулы, на которых нам придется прыгать.